Это была тяжелая ночь. Дети уснули почти сразу, а Галке не спалось. Мысли в голову лезли одна хуже другой. А на рассвете она приняла решение. Это было первое в ее жизни настоящее взрослое решение. Она остается. И если уж она решилась, то нужно обдумать, как им быть дальше и как выживать на острове. У нее имелись с собой деньги. Не слишком много, но на керосин должно хватить. А еще на еду. У детей должно быть что-то кроме гнилой капусты. Значит, сегодня же нужно сходить в город за припасами. О том, что добираться до города придется через лес, Галка думать себе запретила. Думать сейчас нужно о другом. Например, о том, как обрадуются дети, когда она сообщит им о своем решении. Дети и в самом деле обрадовались. И радости своей не скрывали. Даже Марк не сдержал улыбки. А Санечка так и вовсе повис у Галки на шее. Зашептал на ухо жарко и радостно. «Как замечательно, что ты осталась. Мы будем вести себя хорошо. Мы будем во всем тебя слушаться, Галочка». Этот малыш был самый яркий, самый открытый из всех. Словно его еще не успела отравить вся эта мрачная казенщина, которая превращала нормальных детей в воспитанников. «Санечка, давно ты здесь?» — спросила Галка тоже шепотом. «Я здесь не навсегда», — он мотнул головой, добавил уже едва слышно. «Я потерялся, но все равно обязательно найдусь». На завтрак была сваренная на воде пшенная каша. Проголодавшиеся за ночь дети съели ее за считанные минуты. Добавки больше никто не просил, хорошо запомнили урок. Матрёна поглядывала на Галку искоса, ворчала что-то себе под нос, сердито гремела посудой. После завтрака Галку вызвала к себе Аделаида, напомнила про окна. О случившемся ночью никто даже не заикнулся. Не услышали детских криков или не придали значения? Утеплением окон Галка занималась несколько часов, а после обеда ее снова вызвали в кабинет директрисы. «Поедете с Мефодием в город», — сказала Аделаида, затягиваясь папироской. «Нужно получить продукты. Возьми с собой мальчонку, того, что постарше». «Марка? Неважно, пусть поможет тебе с погрузкой. Мефодию надрываться нельзя, у него больная спина». «Ну, чего стало?» — сказала и рукой взмахнула раздраженно. «Вступай уже». Сообщение о том, что им предстоит вылазка в город, Марк воспринял с радостью. Собрался в дорогу быстро, во двор выбежал самый первый. Перед домом уже стояла гнедая лошадка, запряженная в сани. Лошадку Галка раньше не видела. А вот Марк, похоже, был с ней знаком. Мало того, Марк лошадку любил. Любил настолько крепко, что поделился с ней несъеденным за обедом кусочком хлеба. «Это Зорька!» Он ласково погладил лошадку по бархатному носу. «Она очень умная, очень красивая. Я ее...» Договорить он не успел. Из двери вышел Мефодий. В теплом тулупе и в шапке-ушанке он казался выше и крупнее, чем был на самом деле. На плече его болталось ружье. «Готовы? Тогда полезайте в сани. Нам нужно до темноты управиться». «Из-за волков?» — спросила Галка, усаживаясь на кучу соломы. «А что волки?» — Мефодий обернулся. «Вчера мы видели их в лесу». «На острове?» — он поправил ружье. «По льду, значит, дошли. Но ничего, слышал, в городе собираются организовать облаву. Надо будет сообщить, что и у нас эта нечисть завелась». «И Зорькин сарай укрепить, чтобы не добрались», — подал голос молчавший все это время Марк. «Не учи ученого», — хмыкнул Мефодий и зло стегнул Зорьку кнутом. Лошадка обиженно всхрапнула, перешла на рысь, а Марк потемнел лицом. Галка успокаивающе положила свою ладонь на его крепко сжатый кулак, заглянула в глаза. «Не надо», — сказала одними губами. Он послушался, но кулаки так и не разжал. До Чернокаменска домчались в два счета. Отчего-то Галке казалось, что озеро от города значительно дальше. Оказалось, не так и далеко. Мефодий высадил их на центральной площади и велел ждать. «Сколько?» — только и успела спросить она. «Сколько нужно, столько и будете ждать. И чтобы я вас не искал». Мефодий снова стегнул Зорьку кнутом, и сани сорвались с места. «Он надолго уехал», — сказал Марк мрачно. «Откуда ты знаешь?» — спросила Галка, оглядываясь по сторонам. Отведенным им временем можно было распорядиться с умом. Нужно только знать, где тут продают керосин и продукты. Прошлый раз он меня с собой брал и тоже велел ждать. А сам явился только через полтора часа. Я закоченел весь. Галка не стала спрашивать, отчего Мефодий не взял мальчика с собой. Вместо этого спросила о другом. «Марк, может быть, ты знаешь, где здесь можно купить керосин?» Он бросил на нее быстрый взгляд. «Тут рядом», — сказал с улыбкой. «Пойдем покажу». Первым делом они купили керосин. Денег пришлось потратить чуть больше, чем Галка планировала, но кое-что еще оставалось на гостинце для детей. Посовещавшись с Марком, она выбрала сушки. Они весили мало и стоили относительно недорого. А еще их можно было спрятать под одеждой, чтобы Мефодий не заметил. Зато Мефодий заметил бутыль с керосином. «Это что?» – спросил подозрительно. «Это керосин». Галка прижала бутыль к груди. «Матрёна выдала мало, а я боюсь темноты». «Правильно делаешь, что боишься. Темнота на стражевом камне – дело такое...» Мефодий прищелкнул костлявыми пальцами. «Непредсказуемое. Особливо, если спать в одиночестве». И глянул так, что у Галки от стыда загорелись щеки. «Я не в одиночестве», — сказала она с вызовом. «Я с ребятами. Так и керосин сэкономим». «Ладно, полезай в сани, экономная», — усмехнулся Мефодий. «У нас еще дела не деланы». Марк был прав. Чернокаменск оказался городом небольшим и довольно компактным. Во всяком случае, его центральная часть. От площади отъехали недалеко. Мефодий остановил сани сначала перед продуктовой лавкой, в которую отправился сам, оставив Галку с Марком снаружи. Из лавки он вынес нагруженную доверху сумку, которую бережно пристроил рядом с собой в соломе. «А теперь нам туда!» Он указал на расположенное на противоположной стороне улицы здание. Достал из кармана тулупа смятую бумажку, расправил на коленке. Полюбовался жирной печатью, велел. «Чего стали? Топайте! Я пока сани подгоню!» «Тут продукты выдают», — шепнул Марк. «Сейчас погрузимся и обратно поедем». Мальчик оказался прав. Из приоткрывшейся деревянной калитки выглянула шустрая тетенька, выхватила из рук Мефодия бумажку с печатью, сказала что-то резкое. В ответ Мефодий лишь сердито сплюнул себе под ноги и закурил папироску. «Вперед, красавица!» — велел с насмешкой, глядя на Галку. «Грузиться будете вдвоем с мальцом. Мне нельзя. Мне спину прихватило». Марк глянул на него полным ненависти взглядом, но, почувствовав на своей руке Галкину ладонь, успокоился. Лишь сказал строго: «Ты не лезь, я сам». Он сам. Маленький 12-летний мальчик. Сам он все равно бы не сумел, потому что помимо обычных продуктов пришлось им грузить еще и тяжелые мешки. Мешки были грязные и пыльные, пахло от них смесью зерна и опилок. «Подворье на острове решено заводить», — снизошел Мефодий до объяснений. «А это фураж. На первое время. Да вы не ленитесь, веселее работайте, а то ведь и в самом деле не управимся до темноты». Наверное, от того, что он постоянно их подгонял, это и случилось. Тяжелый бидон с молоком Марк подхватил сам, не позволив Галке ему помочь. Зря не позволил, потому что почти у самых саней поскользнулся и упал. Он лежал и беспомощно наблюдал, как из опрокинутого бидона прямо на грязный снег вытекает молоко. А Галка испугалась, что Марк расшибся, потому что он упал очень неловко, ударился затылком о мостовую. Она помогала встать Марку на ноги, когда скорее почувствовала, чем увидела нависшую над ними тень. «Ты что это наделал, гаденыш?» Голос Мефодия дрожал от ярости, и в унисон подрагивал хлыст в его руке. «Как посмел?» «Простите, я не хотел». Смотреть на Мефодия Марк боялся. Он испуганно цеплялся за Галку, совершенно забыв о том, что он взрослый. «Не хотел?» Глаза Мефодия побелели. Радужка словно исчезла, уступая место наливающимся кровью белкам. «Я тебе сейчас покажу! Я тебе сейчас научу, как!» Когда хлыст взлетел в воздух, Галка только и успела, что встать между Марком и Мефодием, да крепко зажмуриться и вскинуть руку в попытке защитить лицо от неминуемого удара. Удара не последовало. Зато послышалось злое шипение, переходящее в возмущенный вопль. Мефодия кто-то с силой дернул за ворот тулупа, швырнул в сугроб. Кнут упал рядом. От неожиданности Галка тоже не удержалась на ногах, плюхнулась на мостовую рядом с Марком. «А что это вы, товарищ, себе позволяете?» Голос был охрипший, с трещинками. Голос этот Галка помнила. «Ай, как некрасиво на девочку руку поднимать!» Над Мефодием горой возвышался Демьян Петрович. В зубах его была зажата почти догоревшая папироса, а правая рука многозначительно поглаживала кобуру пистолета. «Хорошо, Лёшка проворный оказался, а то бы мне стрелять пришлось. Не люблю я, когда на вверенной мне территории творится такое безобразие. Ушиблась, малая!» Кто-то совершенно негалантно подхватил Галку под мышки, поставил на ноги. «Он тебя не задел?» «Я не малая», — только и смогла ответить Галка. На Алексея она даже не посмотрела, бросилась поднимать с земли Марка. «Товарищ милиционер, да что вы такое говорите?» А вот голос Мефодия она не узнала, так он сильно изменился. «Пареньку вашему почудилось что-то». Мефодий встать не пытался, сидел в сугробе, трусливо прикрывал голову ладонями. «Прямо-таки почудилось. Демьян Петрович выплюнул докуренную папиросу, стряхнул с сапог снег. «Ты кнутом на Галку не замахивался?» «Как есть почудилось!» Мефодий смотрел заискивающе. Губы его дрожали. «Поскользнулся я, товарищ милиционер. Вот как мальчонка, так и поскользнулся. Скользко тут. А кнутом я не замахнулся, а взмахнул, чтобы удержать равновесие». «Что ты брешешь?» Алексей шагнул вперед, навис над Мефодием, и тот испуганно вжался в сугроб. «Ты думаешь, я слепой?» «Да вы у деток спросите. Вот, к примеру, у мальчика спросите, как дело было». Голос Мефодия сорвался на виск. «Мальчик, скажи товарищам, что видел!» «Он поскользнулся», — ответил Марк не сразу, а после небольшой заминки, которая ясно дала понять Галке, как хочется ему сказать правду и как мало надежды он на эту правду возлагает, как отвык доверять людям. «А ты что скажешь, Галина?» Демьян Петрович нахмурился, посмотрел из-под лобья. «Как дело было?» Ей бы сказать правду, рассказать обо всем, что творится на сторожевом камне. Но внутренний голос шептал. «Молчи, выйдет только хуже». Так все и было, как он говорит. Галка бросила быстрый взгляд на Марка, на его сжатые кулаки. Они оба поскользнулись. «Вот видите, товарищ милиционер!» Мефодий с демонстративным стоном поднялся на ноги. «Парень ваш ни за что ни про что хорошего человека обидел. А еще, небось, комсомолец!» На Алексея он покосился с укором. Алексей в это время смотрел на Галку очень пристально, словно взглядом хотел прожечь в ней дыру. «Я все видел», — сказал одними губами так, чтобы ни Мефодий, ни милиционер не услышали. Галка лишь пожала плечами. «Ну, коли обидели мы тебя, мил человек, так сейчас же извинимся», — сказал Демьян Петрович, осматривая сани. «Я гляжу, вы провиантом запасаетесь?» «Продуктами для сироток, фуражом еще. Аделаида Вольфовна решила на острове скотинку кое-какую завести, чтобы дети не голодали, чтобы мясо им было в достатке». «Что ж, это дело похвальное. Вот мы с Алексеем вам и поможем. Сколько там еще мешков не погружено?» К явному неудовольствию Мефодия уходить Демьян Петрович не спешил. «Да что вы, товарищ милиционер! Не надо нам помогать, мы и сами управимся». «Как же вы управитесь? Помощники-то у вас совсем хилые. Малец да Галина моя». Он так и сказал. «Галина моя», словно специально давая понять Мефодию, что до Галки ему есть дело. Или просто показалось. Вместе с Алексеем они управились в два счета. Погрузили оставшийся фураж в сани. «Ну, мил человек, чего ждем?» — спросил Демьян Петрович ласково. «Берись за вожжи, проводим вас до острова». Мефодий начал было снова отнекиваться, но его оборвали. Времена настали неспокойные. Слыхал, банда в округе завелась. В старой кутасовской усадьбе два их убили. Третий чудом жив остался. «Слыхал!» Мефодий уселся в сани, бросил недобрый взгляд на замешкавшуюся Галку. «Страсти какие!» «Давай, малая!» Алексей лихо запрыгнул в сани, протянул Галке руку. От помощи она отказалась, забралась сама. «А еще волки!» — добавил Демьян Петрович мрачно. «Стая рыщет по округе. К вам на остров. Серые не забредали?» «Забредали!» — опередила Мефодия Галка. «Мы с ребятами их вчера видели». Как близко видели, уточнять не стала. Подумала, что все равно не поверит. «На острове видели?» — нахмурился Демьян Петрович. «Недалеко от дома». Она должна была рассказать им про волков, потому что стая угрожала всем, кто жил на острове, потому что рано или поздно ей с ребятами снова придется выйти в лес за дровами. «Плохо дело». Алексей уселся рядом, искоса глянул на Галку. «Демьян Петрович, мы за этими тварями по лесу гоняемся, а они, оказывается, на острове детей пугают». «Я не ребенок», — огрызнулась Галка. Ей не нравилось, что этот самонадеянный парень считает ее маленькой. Он посмотрел на нее с насмешкой, но, слава богу, ничего не сказал. Всю дорогу до озера Демьян Петрович пытался разговаривать Мефодия, но тот предпочитал отмалчиваться. Галка тоже большей частью молчала. Да и что она могла сказать этим двоим? Пожаловаться на то, как обращаются в детском доме с сиротами? А кому поверит быстрее, ей или Аделаиде? Бабушка велела молчать и смотреть в оба. В Чернокаменске доверять только старикам, которых больше нет, и дядьке Кузьме, который вроде как есть, но на самом деле его тоже нет. Так на кого Галке можно положиться? Уж точно не на Алексея, который смотрит на нее, как на несмышленую мелюзгу, и обидно называет малой. Стоило саням въехать на лед сторожевого озера, как и без того вялые разговоры и вовсе стихли. Мужчины поглядывали по сторонам, Демьян Петрович больше не убирал руку с кобуры, а Алексей снял с плеча охотничье ружье. Даже Марк тянул шею, стараясь в наползающих сумерках первым разглядеть волчью стаю. Им повезло, До острова они добрались без происшествий. Может, стая, не найдя чем поживиться, убралась во свояси? Пусть бы так и было, потому что хвороста надолго не хватит. И тут Галка вспомнила обещание Демьяна Петровича. Легонько коснувшись рукава его шинели, она сказала шепотом так, чтобы не услышал Мефодий. «Демьян Петрович, вы говорили про дрова». «Будут вам дрова», — он тоже понизил голос. «Я уже договорился с директором завода. Завтра же Алексей этим и займется». «А что, Галина?» — он сощурился. «Сильно холодно в замке?» «Холодно». Она опасливо покосилась на Мефодия. «Особенно в детской спальне». «Так я ж видел во дворе поленницу». Девушка не ответила. Да и что она могла сказать? Неужели он сам не понимает? Бабушка говорила, что многие не понимают, не видят всего ужаса происходящего. Слепо верят в идею, которой нет. И не все из этих слепых людей плохие. Наоборот, многие из них были хорошими, просто неспособными заглянуть в суть происходящего. Демьяна Петровича бабушка назвала бы одним из таких хороших людей. Галке хотелось в это верить, и довериться ему ей тоже очень хотелось, но не сейчас. Слишком сложно все, слишком мало она знает о тех, кто оказался рядом, не разобралась до конца, кто свой, а кто чужой. И есть ли вообще эти свои? Темнота догнала их уже у самого замка. Словно чья-то невидимая рука набросила на остров черную рванину, в прорехах которой загорелись тусклые звезды. Галка все никак не могла привыкнуть к тому, что ночь в этом странном месте наступает так же стремительно, как на юге. Только вот на юге она чувствовала радость и прилив душевных сил, а не страх и опустошенность.